Меня в Америке многое удивляло. И здесь удивило, что Кэрол, молодая одинокая женщина, по виду очень скромного достатка, имеет такой большой двухэтажный дом. Впрочем, она была не совсем одинокой. С ней жила ее подруга Наоми. На второй или третий день моего постоя Кэрол сказала: «Ты понимаешь, какие у меня с Наоми отношения?» Я, конечно, догадывался. Гомосексуалистов обоего пола мне приходилось встречать и раньше, но раньше они о своих наклонностях и конкретных связях не распространялись, стеснялись, боялись молвы и закона. На Западе такие связи постепенно входили в моду и даже афишировались. Несмотря на свое лесбиянство, обе женщины за мной охотно ухаживали, стирали и гладили мое белье и носки. Я расспрашивал Кэрол, кто из них мужчина, кто женщина. Она сказала, что такого разделения нет. Они обе и пассивные, и активные. Но потом призналась, секс с мужчиной доставляет ей больше удовольствия, чем с женщиной. Кажется, она сама еще не знала, что беременна от Джона Гледа, с которым переспала во время конференции. Через естественное время она родила мальчика, назвала его Аароном и поздравила Джона с отцовством. Джон не поверил в свою причастность к этому событию, подозревал в этом виновным меня, но согласился на генетическую экспертизу. Экспертиза подтвердила, что Кэрол не врет. Джон от ответственности не уклонился, помогал Кэрол материально, а Арончик часть времени проводил у него. Причем жена Гледа, Лариса, тоже полюбила мальчика, заботилась о нем и держала его фотографию у себя на рабочем столе в редакции «Голоса Америки». Сейчас это уже взрослый молодой человек, учится в университете, изучает славистику и говорит неплохо по-русски. Шройтер врет, а Страус обманывает. Когда я приехал в Сиэтл, Леонард Шройтер в городе отсутствовал, но позвонил мне откуда-то по телефону. На вопрос «Как дела?» отвечал «Щит». И, как я понял, встречаться со мной не торопился. Это меня насторожило. Через несколько дней он появился и пригласил меня сначала к себе в офис. Когда я туда пришел, там ряженые американские студентки-славистки на ломаном русском языке спели мне что-то из русских народных песен и что-то сплясали. Шройтер пригласил меня в ресторан. Сам пришел с какой-то дурой, которая, глядя на него, фальшиво закатывала глазки и спросила меня, понимаю ли я, что «Леонард is my darling». Вопрос звучал бы нормально, если бы я знал его жену. В ресторане я спросил Шройтера, не собирается ли он отдать мне мои деньги. Он сказал, что охотно это сделает, но боится, что я на Западе новичок и по неопытности быстро потрачу весь свой скромный капитал неизвестно на что. На другой день он опять исчез из города и опять звонил мне по телефону. Я спросил, как я могу получить деньги. Мне было отвечено, что деньги лежат на каком-то неснимаемом счету, и основную сумму, $1060, лучше пока не трогать, но не основную, 1010, мне поможет снять его помощница Мэри Фриск. Между тем у меня был билет с неизменяемой датой отлета. Эта дата приблизилась. Можно было, конечно, пожертвовать билетом, остаться и все-таки заставить Шройтера отдать мне деньги. Но Ира выражала недовольство тем, что я застрял в Сиэтле. Я нервничал и, в конце концов, уехал с вырванной суммой, которая сама по себе мне еще казалась большой. Осознанная неизбежность. Прошло почти полгода, как мы на Западе. А за это время я объехал пол Европы и почти всю Америку с советским паспортом. Но вот произошло неизбежное. 16 июня 1981 года мне позвонил Марио Корти. Ты слышал, что тебя лишили советского гражданства? Нет. Только что опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР. Я, конечно, знал, что рано или поздно это произойдет. Больше того, думал, что если они меня гражданства не лишат, это будет выглядеть подозрительно. В любом случае, не собирался очень сильно по этому поводу переживать. В чем бы меня ни обвиняли, как бы ни оскорбляли, я никогда это близко к сердцу не принимал. Как мне цитировал когда-то Ильин, кого-то, если правильно помню, Гегеля, а может быть, Бебеля, Когда тебя ругают враги, ты должен этим гордиться. Гордиться, не гордиться, но их поношения меня не задевали. А тут почувствовал такую невероятную обиду, что первый раз захотелось заплакать. Написал Брежневу открытое письмо. «Господин Брежнев, вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства, благодаря усилиям его руководителей и вашему личному вкладу, никакого престижа нет. Поэтому по справедливости вам следовало бы лишить гражданства себя самого. Я вашего указа не признаю и считаю его не более чем Филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее. Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недолгом времени все ваши указы, лишающие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по 20 килограммов ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине. Владимир Войнович, 17 июля 1981 года, Мюнхен. В том письме я не просто издевался над Брежневым, а выразил свою серьезную уверенность в том, что Брежнев, Андропов и все руководство ЦК КПСС подрывают престиж и сами устои советского государства, и что книги Брежнева превратятся в макулатуру. Кстати, это произошло гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Брежнев умер в ноябре 1982 года, а уже меньше чем через год на франкфуртской книжной ярмарке в советском павильоне не было ни одной книги Брежнева, зато хорошо было представлено литературное творчество Андропова. В следующем году писателя Андропова сменил писатель Черненко, а еще через год и этот канул в лету. Письмо Брежневу я разослал радиостанциям, вещавшим на СССР, и в Süddeutsche Zeitung. Из газеты позвонили с просьбой. «Вы пишете, господин Брежнев, у нас так не принято. У нас принято обращаться к людям, многоуважаемый господин». «Мы с вашего разрешения...» «Извините, не разрешаю. После нанесенного мне господином Брежневым оскорбления я его много уважать не собираюсь. Оставьте как есть. Просто господин. Хорошо даже, если вы напишете это немецкое слово «herr» в русской транскрипции». Позвонил из «Голоса Америки» Виктор Французов с просьбой смягчить текст. «Слишком уж вы, хлестко». «Ничего», — сказал я. «Передадите как есть». Пришлось им смириться. Допрос в Цирндорфе. Меня лишили гражданства. Паспорт, хотя у меня его не отняли, стал недействительным. Пришлось думать о политическом убежище. Что это такое и каким образом его получать, я не знал. Я слышал, что в Англии нуждающийся в убежище может подойти к любому полицейскому и сообщить ему о своем желании. Полицейский, выслушав, кладет руку на плечо обратившегося, и с этого момента он находится под защитой британской короны. Мне сказали, что с просьбой об убежище надо обращаться в специально для этого созданное учреждение, которое располагается в деревне Цирндорф под Нюрнбергом. Сопровождать меня туда добровольно и бесплатно взялся, несмотря на свои убеждения, Фридрих фон Халем. Его врожденное доброжелательство оказалось выше политических пристрастий. В Цирндорф приехали рано утром, шли по улице, говорили по-русски, проходившая мимо женщина, не разобравшись, спросила: «Сконд бендем панове?» Я ответил: «Мы русские». Услышав ответ, она ничего не сказала, но взглядом одарила разочарованным и враждебным. В первом кабинете сидели двое, которые, к моему удивлению, приняли меня сразу крайне недружелюбно и не желали верить моим словам. Из двух следователей один, как известно, бывает злой, а другой добрый. Эти были оба злые. Вопросы задавались по-немецки. Те, которых я не понимал, фон Халем переводил. Начали с вопроса. «Вы утверждаете, что в Советском Союзе...» «Да, преследовали». «В чем это заключалось?» «Ну, например, в том, что меня лишили гражданства». «Вас лишили гражданства?» И это вы считаете преследованием? А вы не считаете это преследованием? Здесь мы задаем вопросы. Объясняю, что в Советском Союзе по неотмененному Уголовному кодексу 1926 года лишение гражданства является заменой смертной казни. Это вызвало у обоих иронические усмешки. А кто вас лишил гражданства? Глава государства Леонид Брежнев. У вас есть соответствующий документ? У меня документа нет. Но указ опубликован в советской печати. И в немецких газетах тоже есть об этом сообщение. Вот, например, в Süddeutsche Zeitung. Показываю газету. Они с презрением отмахиваются. Газета — это не документ. В газете можно написать что угодно. Как вы сюда прилетели? Прилетел 257-м рейсом Аэрофлота из Москвы. Значит, вас никто не преследовал. Те, кого преследуют, сидят в тюрьме или едут в Израиль через Вену. Меня преследовали иначе, и я уехал иначе. Почему вам сделали такое исключение? Потому что я довольно известный писатель и в этом смысле являюсь исключением. Что значит известный писатель? Вознесенский тоже известный писатель. Он, однако, приехал через Вену. Вознесенский? Через Вену? Это какая-то чушь. Они стали уверять меня, что не чушь. И я не сразу понял, что речь идет не об Андрее Вознесенском, а о Юлии Вознесенской, диссидентке и феминистке из Ленинграда. Допрос, чем дальше, тем становился грубее и агрессивней. Я пытался что-то объяснять, они отвечали: «Мы вам не верим». Фон Халем время от времени помогал с переводом, но в спор не вмешивался. В конце концов я разозлился на себя и на них. На себя, что я все это выслушиваю. Несмотря на свою правовую безграмотность, я понимал, что имею безоговорочное право на убежище, и что мне его дадут, независимо от того, понравлюсь я или нет этим двум тупицам. А если не дадут, что совсем невероятно, то просто уеду в Америку и получу его там. На каком-то этапе нашего разговора мои допросчики окончательно вывели меня из себя. Я сказал: «Все, больше ни на один ваш вопрос отвечать не буду». «Вы обязаны отвечать», — возразил мне один из них. Забеспокоился фон Халем. Зашептал мне, чтобы я вел себя осмотрительнее, потому что от этих людей зависит. От них ничего не зависит, — перебил я его. Они, даже если мне не верят, должны меня выслушать. А потом проверить, не вру ли. Это очень просто. Но я вас прошу, успокойтесь. Поймите, что здесь решается ваша судьба. Тут я рассердился и на него, и объяснил ему, что моя судьба уже решена. И от этих людей уж точно ее решение не зависит. Спросите его, будет он отвечать на наши вопросы или не будет, — спросил один из них. «Найн», — сказал я ему по-немецки. Тогда мне было предложено пройти в кабинет, находившийся в конце коридора. У этого кабинета были две двери. Первая — обыкновенная, и вторая — в глубине отдельного коридорчика железная. Я открыл первую дверь, и тут же открылась вторая. Открывший ее человек грубо сказал: «Проходите, только один». Фон Халем сказал, что он мой адвокат. Ему было резко отвечено: «Никаких адвокатов».